Здравствуйте, извините, пожалуйста, за беспокойство. Вот, мне дали ваш номер. У меня тут небольшая проблема с мускулес-леватор. Сказали обратиться к вам. А кто просил? Ну, понимаете, я обратился в больницу. Вот, у меня просто проблема с мускулес-леватор. Вы мне можете как-нибудь помочь? А скажите, пожалуйста, что за проблема у вас? Ну, понимаете, у меня как бы мускулес-леватор, ну, не интенса. Ну просто вот, не, как бы сказать, не поднимается. Что там лет? Я говорю, мускулис леватос не работает. А, лет, да. Лет мне 21. Мускулис леватос, пенис, она работает исключительно по желанию. Ну, понимаете, желание есть. Я прихожу к девчонкам. Вот, к нифиговым девчонкам, у них все есть, у них есть и сиськи, и жопа, и пизда, что надо. Ну, не встает, понимаете, вот что мне нужно делать, чтобы... Мне его в больнице дали, сказали, что вы самый лучший, мне сказали... Какой больнице? Мне в одной московской больнице сказали, что вы можете помочь, что вы самый лучший венеролог. Значит так, узнаю. Алло, вы мне можете помочь с проблемой, понимаете? У меня сегодня свидание с девушкой, а у меня хуй не стоит. А ну что не будет стоять, тебе не нужно, чтобы он стоял. Ну как так? У меня свидание с девушкой, как отрезать?